«Господин герцог-адмирал, флот королевства Тенкотль требует связи с адмиралом нашего флота», — доложил адъютант. «На линии их король лично. Дал одну минуту, угрожает открыть огонь. Вы ждите 95 секунд и соединяйте», — Атль разглядывал нового противника. «В том, что покровителем пиратов и одновременно заказчиком похищения Палладия окажется именно дикий клан Тенкотль, он не сомневался с самого начала», едва выяснилось, в чьем секторе пираты устроили свою базу. Существовала некая вероятность, что пиратам покровительствуют хзуты, но она была слишком мала. Зато новому королю, ведущему агрессивную внешнюю политику, 50 тонн палладия будут очень к месту. То-то он явился сюда лично, хочет лишний раз продемонстрировать собственным войскам и подданным свой полководческий талант. Вот только он не ожидал, что за его пиратами придет не имперская эскадра, а целый флот, причем лучший. Фактически тут все уже закончено, и король опоздал. Не говоря о том, что он взял с собой слишком мало сил. Перед эскадрой имперских андроидов численностью в 280 вымпелов, имеющих за спиной огневую поддержку эскадры линкоров, расположилось порядка 300 вымпелов противника. Сотня крейсеров и вдвое больше истребителей. Судя по внешнему виду, войска цивилизации Тенкотль превосходили имперские силы по уровню технологий, но при таком численном проигрыше врагу это не поможет. Герцог-адмирал заранее принял меры для встречи противника, и сейчас эскадра андроидов находилась перед флотом Тенкотль практически на дистанции клинча, а при сближении левый фланг врага неминуемо увязнет в наскоро выставленном минном поле. Адъютант, отслеживающий истекающие секунды, отдал короткий приказ, и система связи сформировала изображение чечемика в королевском мундире. «Я, Ксиках Тенкотль, монарх королевства Тенкотль, глядящий с экрана меднокожий черноволосый военачальник с высокой и длинной прической хвостом был абсолютно спокоен. Его голос не нес ни надменности, ни дружелюбия, взгляд обсидиановых глаз был жесток и тверд. Вы нарушили границу моего королевства и вторглись в наше пространство. Я даю вам 2 минуты на то, чтобы покинуть мою территорию. Иначе вы будете уничтожены. Я герцог-адмирал Атль, командующий 500-м флотом Вечной Империи Тихуакан. Атль встретил королевский взгляд с ледяным безразличием. Я нахожусь здесь с миссией возмездия. Располагающиеся в этой системе пираты совершили нападение на империю, убили имперских граждан и похитили имперские ценности. Согласно законам Вечной Империи Тихуакан, они будут уничтожены в любом случае. Как всякий, кто посмеет стать врагом империи. Выбор сделан, все так же спокойно изрек король диких и отключился. Эскадре андроидов начать атаку, приказал Атль. Линкорам приготовиться к. Чернильная пустота космоса между позициями диких и эскадрой андроидов полыхнула одновременными вспышками нескольких сотен взрывов, и адъютанты приникли к объемным экранам своих операторских мест, получая доклады от подразделений. «Противник подорвал наше минное поле», — сообщил первый. «Они перехватили управление фугасами и дистанционно инициировали одновременный подрыв. Нет связи с эскадрой андроидов», — с возрастающим напряжением в голосе докладывал второй. «Приборы фиксируют атаку неизвестным излучением. Система мониторинга сообщает об одновременной гибели всех андроидных экипажей». Враждебное излучение имеет схожую природу с примененным во время штурма горно-обогатительного комбината. Начал было третий, но тут же повысил голос. Вражеский флот начал атаку. Линкорам открыть заградительный огонь. Атль бросил взгляд на изображение десантных кораблей. Имперские десантники высадились на обшивку больничного ангара и пытались проникнуть внутрь. Герцог-адмирал оставил внутри базы флотилию фрегатов на случай, если кто-то из пиратских крейсеров, затаившихся среди руин и обломков под видом уничтоженных кораблей, возомнит себя героем и отозвал остальные силы флота. Он мгновенно лишился почти 300 вымпелов класса штурмовой фрегат наиболее маневренных и живучих кораблей с андроидными экипажами, но в его распоряжении еще 500 вымпелов и огневая мощь линкоров. Противник не успеет добраться до линкоров раньше основных сил флота, и этот бой все равно будет выигран. Спустя минуту имперские крейсера начали занимать пространство перед эскадрой линкоров, и Атли отправил штурмовую формацию во фланг Диким, чьи силовые поля пока еще сопротивлялись огню линкоров. Обнаружено формирование точки ноль перехода в нашем тылу. Доклад четвертого адъютанта прозвучал среди остальных, словно выстрел над ухом. Вижу военную эскадру. Идет подсчет численности. 100 вымпелов класса крейсер, 200 истребителей, эскадра тяжелых линкоров, 50 вымпелов. Идентификационные коды совпадают с кодами цивилизации Тенкатль. Штурмовой формации прекратить атаку. Герцог-адмирал был по-прежнему спокоен и не изменился в лице. Флоту принять оборонительный ордер для действия в окружении. Вывести щиты на полную мощность. Эскадре линкоров подавить линкоры противника. Мчащиеся в атаку крейсера штурмовой формации заложили вираж и на полном ходу устремились к ядру флота. Атль неторопливо разглядывал картину разгорающегося сражения. Король диких оказался не так прост. Он мог прилететь сюда сразу, но не стал торопиться. Лишние свидетели ему не нужны, и он позволил имперскому флоту истребить пиратов. И он не так слаб. У него имеется технология ноль перехода, или по крайней мере таковое оборудование, закупленное у кого-то еще. Стратегическая сводка по цивилизации Тенкатль, являющаяся бесполезной тратой информационной емкости еще в момент своего создания, ничего не говорила на эту тему. Но герцог-адмирал был уверен, что технологии у местного короля свои. В отличие от зажравшихся имперских чинуш, монарх ведет перманентную войну с соседями и отлично понимает истинное отличие небольшого современного флота от большого устаревшего. Данное отличие он сейчас стремится продемонстрировать империи. Король лишил своих противников минных полей и эскадры андроидов, внезапным маневром осуществил окружение и рассчитывает вызвать в имперских рядах, если не панику, то как минимум желание задуматься об отступлении. Его компетентность делает ему честь, но это сражение он все равно не выиграет. В распоряжении Атля вдвое больше линкоров и крейсеров, в оборонительном построении это немалая совокупная мощь защитных полей и огневых ударов дальнего действия. Истребители противника доставят массу проблем, но в конечном итоге будут так или иначе выведены из строя, после чего в ход пойдут истребители Атля, которые он сбережет до того момента в самом центре своих оборонительных порядков. К тому моменту вражеские линкоры будут подавлены, и линкоры империи, уцелевшие в обмене ударами, начнут беспрепятственно обстреливать флот диких. Войска герцога-адмирала перейдут в контрнаступление, и перед королем Чичимиков встанет выбор. Или отступить, сохранив флот и не получив палладий, или все-таки выдавить отсюда имперский флот ценой потери большей части своего флота. Наверняка соседи королевства Тенкатль очень не обрадуются такому ослаблению. И король не может этого не понимать. Значит, сражаться до последнего он не станет, и победа все равно достанется Атлю. Герцог-адмирал молча разглядывал изображение битвы и вспыхивающие один за другим массивы текущих данных. Обмен массированными ударами только начался, и защитные поля сражающихся подразделений пока удерживают атаки друг друга. Потом мощь защитных полей начнет падать, и дикие пошлют на сближение свои истребители. Это главная ударная сила чичимиков, и когда с ними будет покончено, победа станет лишь вопросом времени. Проблема в том, что ему, Атлю, такая победа может стоить слишком дорого. Терять высококвалифицированных профессионалов в угоду мелкой политической возне он не желал. Подготовить им замену не получится, его флот самый боеспособный в империи, и на обучение новых экипажей вновь уйдут годы. Еще хуже дела будут обстоять с кораблями. Ему выдадут с консервационных баз старье даже по меркам империи, которое потребует проведения дорогостоящих работ по модернизации. Остается лишь надеяться, что владыка Зелин пожелает вложить в голову нового императора желание выделить на это средства. Но очень может быть, что в свете восхождения на престол нового императора всем будет не до таких мелочей. Никто ведь не знает, как поведет себя претендент, став единоличным владыкой империи. Взойдя на трон, он станет не только неуязвим, но и непредсказуем. Лучшим выходом из сложившейся ситуации стало бы появление здесь еще одного имперского флота. Установить засекреченный канал связи с императорским, с великим доминионом Ицауэрги, герцог-адмирал бросил на ближайшего адъютанта холодный взгляд. Максимальный режим конфиденциальности. Адъютант засуетился, ставя задачу радиорубки, и Атль продолжил следить за кипящим сражением. Спустя несколько секунд вокруг его головы вспыхнула мутная сфера засекреченного сеанса правительственной связи, и герцог-адмирал лично послал вызов на персональную линию владыки Зелина. Однако вместо правителя Доминиона ему ответил начальник его канцелярии. Владыка Зелин и все его советники находятся в тронном зале на церемонии восхождения на престол нового императора. На краснокожем лице квадратного карлика застыло профессионально официальное выражение. Связь с ним невозможна, он не отвечает на вызовы. Я поставлю ваш вызов в очередь в числе первых, герцог-адмирал Атль. Пока вы ожидаете, я подключу к нашему каналу трансляцию этого грандиознейшего события. Изображение начальника канцелярии владыки сменилось трансляцией из тронного зала, и Атль окинул взглядом хорошо знакомое помещение. Несложно было заметить, что Зелин действовал быстро и решительно. Никаких следов пьяной оргии, во время которой умер Ксюхкатль, не имелось. Мраморные полы тронного зала были вычищены до блеска, золото стен и потолков сияло в лучах торжественного освещения. Застывшие у порога тронного пьедестала регенты в церемониальных одеждах были трезвы, безукоризненно аккуратны и являли собой образец мудрости и ответственности за судьбу империи. Словом, все выглядело так, как должны это видеть имперские граждане. Атль мысленно изобразил презрительную усмешку. Для граждан империи регенты являются гибридами-полукровками, плодом похоти величайших, являющихся выходцами из иных галактик и зачастую представителями чужих рас. Ни для кого не секрет, что граждане видят регентов по-разному, для кого-то это экзотика, для кого-то уродство, для кого-то некоторые регенты являются милашками, а для кого-то даже объектом похотливых фантазий. Сети пестрят информацией на эту тему, но мало кому они кажутся воплощением мудрости. Многочисленные анекдоты на тему безбедной и лишенной ограничений дворцовой жизни не сходят с уст батраков даже на самых провинциальных тростниковых плантациях. И герцог-адмирал, разглядывая ряды своих братьев и сестер, как названных, так и сводных, испытывал к ним такие же эмоции, хоть сам являлся одним из них. Напротив регентского совета стоял претендент отныне великого доминиона Ицауэрги в окружении многочисленной свиты, и его рослая и полная чернокожая фигура выходца из черной галактики казалась стройной на фоне широченных силуэтов квадратных карликов. Справа и слева от представителей Ицауэргов находились репортеры императорского пула и солдаты почетного караула. Судя по отсутствию в тронном зале делегаций других доминионов, владыка Зелин оповестил их о смерти прежнего императора далеко не сразу, чтобы избежать возникновения неожиданных препятствий на пути следования своего претендента к экстервиту. «Доверяй, но проверяй», — Атль мысленно усмехнулся. «Что ж, большая тройка не обидится. У нее все равно нет выбора, ведь формально все законы соблюдены. А летели бы к экстервиту все претенденты, просто церемонии ради, так кто-нибудь мог бы и выкинуть что-нибудь неприятное. Например, оспорить очередность наследования трона. Очередность ведь установил Ксюхкатль, а он ныне мертв, и так далее». Зелин рисковать не стал и заранее принял меры предосторожности. «Герцог-адмирал, рядом с Атлем возник первый адъютант. Зафиксировано вторичное открытие ноль перехода. Зеркало зажглось над нами, на дистанции удара. Из ноль перехода появляется противник», — вторил ему второй. «Подсчет численности. 300 вымпелов класса крейсер, 600 истребителей, 2 эскадры тяжелых линкоров по 50 вымпелов каждая. Идентификационные коды совпадают с кодами цивилизации Тенкатль. В командном отсеке флагманского линкора повисла гробовая тишина, и операторы постов управления бросали друг на друга короткие взгляды, не скрывающие страха. Их нервозность было несложно заметить даже через мутную сферу сеанса засекреченной связи. Атль мгновение молчал. Его профессионалы, лучшие в империи, впервые столкнулись с превосходящими силами противника. Сражение еще не проиграно, но они уже не верят в победу. Вот к чему приводит сытая жизнь. Впрочем, эту битву ему с такими-то технологиями уже не выиграть. Связь с командиром десантников. Потребовал Атль, не прерывая правительственного сеанса. Изображение затянутого в боевой скафандр ланг-майора вспыхнуло рядом с герцогом спустя 1,5 секунды. Судя по дергающейся картинке, кромешной тьме и нагромождению всевозможных обломков, среди которых бесконечным фейерверком сверкали отблески выстрелов и вспышки недалеких разрывов, десантный батальон вел непростой бой в больничном ангаре. Герцог-адмирал затребовал доклад. Мы прорвались внутрь ангара. Ланг-майор укрылся за громадой обесточенного медицинского судна, и фоновая картинка за его спиной перестала прыгать. Здесь 2 медицинских судна. Груз на борту одного из них, пираты подперли его 2-м и заблокировали выход в космос. Двигатели обоих судов выведены из строя, своим ходом их из ангара не вывести. Тут полно пиратов, цепляются за груз, словно за жизнь. Нам потребуется не меньше часа, чтобы выдавить их из ангара вглубь госпиталя. После этого можно будет присылать в ангар ремонтную команду. Остальных добьем в течение суток. Возвращайтесь в состав флота, майор, приказал Атль. У вас 10 минут. Герцог-адмирал отключил канал связи с десантником и холодно бросил адъютанту. Подготовить к взрыву кварковый заряд. Герцог-адмирал перевел взгляд на тактическую карту. Войска диких начали атаку с 3 сторон, их линкоры сосредоточенным огнем продавливали защитные поля имперского флота, и вскоре в пробитые в них бреши хлынут вражеские истребители. Войска войдут в клинч, и начнется бой до последнего, выйти из которого сумеют лишь жалкие остатки его флота. Численно силы противников можно считать равными, но технологическое отставание не оставляет шансов на победу. Но от неожиданности адъютант замешкался. Кварковый заряд имеется только на вашем флагмане, он интегрирован в архитектуру корабля, его невозможно снять. Эвакуировать экипаж, голос Сатля был невозмутим. Через 10 минут здесь должна остаться только моя личная охрана. Задействовать все средства корабельной маскировки, накрыть флагман полями преломления внахлёст, рэп-эскадре сосредоточить область помех в точке нахождения флагмана, работать на максимальной мощности. Противник не должен обнаружить активацию кваркового заряда. Коды управления кварковым зарядом перевести мне лично. Систему инициации кварковой реакции замкнуть на капитанский мостик. Вывести из строя гипердвигатель. Подготовить к активации генератор кротовой норы. Рэп-эскадре уходить последней. Исполнять. Адъютанты бросились по местам, и в отсеках флагмана взвыла сирена тревоги. Началась эвакуация экипажа, и герцог-адмирал приказал отключить сирену в помещении командного отсека. Согласно расчетам, глухая оборона его флота продержится 17 минут. Этого хватит, чтобы расставить точки. Он либо получит подкрепление и будет вести бой до его прибытия, либо покинет систему, сбережет флот и уничтожит врага хотя бы частично. При любом из этих вариантов дикие не получат палладий. Атль молча наблюдал за завершающейся церемонией восхождения на трон. Наконец церемониймейстер регенского совета закончил оглашать церемониальную чушь, и регенты расступились, освобождая претенденту проход к основанию тронного пьедестала. Претендент гордо расправил плечи, его лицо преобразилось, принимая властное выражение, он подошел к основанию и остановился, поднимая взгляд. Секунду он смотрел на возвышающийся на вершине 3-метрового пьедестала трон из чистого золота, отделанный выполненными под красный бархат суперкомфортными материалами высших сил, и поставил ногу на первую ступень. Курчавая шевелюра претендента в лучах тронного освещения имела маслянистый отлив, из-за чего казалась экзотическим головным убором, и Атль поморщился. Кто-то был недоволен фенотипом Ксюхкатля. Теперь на имперском троне и вовсе будет восседать примат, предками которого были обезьяны, получившие разум лишь из-за того, что какой-то из рептилоидных цивилизаций требовались разумные рабы. «Давай уже шевели ногами, ваше императорское величество. Я рискую потерять флот из-за самого волнительного момента в твоей чернокожей жизни. Кварковый заряд готов к инициации. Экипаж флагмана эвакуирован». К Атлю приблизился его первый адъютант. Рядом с ним в полном боевом оснащении стоял начальник личной охраны герцог-адмирала. Поодаль замерли его бойцы. Управление подрывом переведено на ваш боевой пост. Все излучения заряда закрыты областью пятикратного подавления и тройными полями помех. Получив в ответ молчаливый кивок, адъютант с телохранителем остались стоять рядом, и герцог-адмирал продолжил наблюдать за трансляцией. Претендент миновал уже половину подъема и двигался по ступеням все быстрее, словно его тело с каждым шагом наливалось безграничной властью. Добравшись до вершины, он без малейших колебаний развернулся лицом к подданным и подчеркнуто торжественно сел на трон. Его губы тронула жестокая улыбка. «Да здравствует император!» – провозгласил церемониймейстер. «Славься! Славься! Славься!» Сотни людей тянули к трону обе руки в ритуальном жесте. Восседающий на троне чернокожий поперхнулся, и его лицо исказило гримаса жуткой боли. Он захрипел, вскакивая с трона и хватаясь за сердце, и в следующую секунду рухнул на ступени. Его тело кубарем скатилось по золотой лестнице пьедестала и упало к подножию лицом вверх. Получившийся ракурс отлично демонстрировал искаженную страданиями чернокожую физиономию с открытыми остекленевшими глазами. Тронный зал на пару секунд замер, все сверялись с приборами, убеждаясь, что претендент мертв. Потом вокруг начал нарастать многоголосый шепот. Церемониймейстер осекся от растерянности, трон не принял претендента. Промямлил он ритуальную фразу. Мишка Атли забрала себе жизнь недостойного. Он наглянулся на стоящих позади старших заседателей Регенского совета и попытался взять себя в руки. Так пусть же на трон взойдет достойный. Великие доминионы империи должны представить трону своих претендентов до окончания дня Мишка Атли. До тех пор власть империи будет хранить мудрость Регенского совета. До окончания дня Мишка Атли осталось 10 минут. Выкрикнул кто-то из репортерского пула, усиленно и на все лады фиксирующего мертвое тело несостоявшегося императора. Следующий Мишка Атли состоится через 401 сутки. Делегация ицауэргов развернулась и быстро направилась к выходу. Репортеры, все как один, бросились за ними, стремясь добраться до владыки Залина и осыпая его вопросами на ходу. Ицауэрги лишились единственного претендента, отныне вы потеряли всякий статус и более не являетесь доминионом. Вы станете препятствовать большой тройке. Мы чтим законы империи, не останавливаясь, буркнул Залин. Если они успеют привести сюда претендента за 10 минут, империя получит нового императора. Вы знали, что ваш претендент недостоин. Вы специально затянули церемонию. Достойность или недостойность претендента может определить только экстервит, огрызнулся Залин. Вам прекрасно это известно. Для нас это такой же шок, как и для всех остальных. С этой минуты вы потеряли право председательства в Сенате, и до появления нового императорского доминиона в империи не будет валютной эмиссии. Но до тех пор ИЧИ остается единственной имперской валютой. Как вы поступите с валютным резервом, еще не выпущенным в эмиссию? Независимые эксперты утверждают, что имперское казначейство рассчитывало новый бюджет с закладкой на эти резервы. Стоит ли финансовому миру ожидать неожиданностей? Независимые эксперты заблуждаются. Их предположения – не более чем досужие домыслы. При каких обстоятельствах бывший доминион Ицауэрги обрел недостойного претендента? Мы поднимем архивы. Спасибо за ваши вопросы. Владыка Залин подал знак охране, и квадратные карлики-телохранители быстро оттеснили от него неумолкающих репортеров. Трансляция прервалась, и герцог-адмирал коснулся светосенсора, запуская обратный отсчет кварковой реакции. Больше тут ждать нечего. Помощи не будет, сейчас всем не до проблем одного из множества имперских флотов, окруженных противником вне границ империи. Связываться с генштабом бессмысленно. Там будут только рады утопить отля, наверняка они уже успели огорчиться, узнав, что ловчая сеть вновь не стала забирать себе его жизнь. Поэтому он потеряет флагман, но сохранит флот и репутацию. И то, и другое незаменимы, особенно сейчас, когда на ближайший год империей будет править Регенский совет, старшим заседателем которого он является. Фактически же все регенты аффилированы с различными доминионами, многие сразу с несколькими, и что сейчас начнется, можно только предполагать. Подобного в империи не случалось вот уже 1000 лет. 5 минут до начала кварковой реакции, объявил герцог-адмирал, покидаем корабль. Он отключил связь и направился к выходу. Через 5 минут безграничный океан взбешенной материи сожрет весь этот сектор вместе с остатками пиратской базы, Палладием и всеми, у кого не хватит мозгов или времени, чтобы убраться отсюда вовремя. Атля кинул прощальным взглядом капитанский мостик и задержал его на тактической карте. Противник еще не засек кварковый заряд, и его силы увеличивали давление огнем на боевые порядки имперского флота. Как только основные эскадры Атля уйдут в кротовую нору, защитные поля лопнут, и рэп-эскадра окажется в опасном положении. Но с большой долей вероятности она успеет уйти без потери или таковые окажутся незначительными, потому что вход в кротовую нору достаточно велик, и рэп-кораблям для успешного отступления хватит единственного ускорения. Как только они покинут систему, дикие засекут активированный кварковый заряд и попытаются срочно эвакуироваться. Учитывая, что в их распоряжении имеется 0 переход, какая-то часть их флота, скорее всего, успеет спастись. Но вряд ли она окажется крупной, ведь основные силы диких рвутся в ближний бой. Это сражение их короля не порадует. Герцог-адмирал впервые усмехнулся открыто и продолжил движение к выходу. В следующую секунду мутная сфера засекреченной связи вспыхнула вокруг его головы, принимая входящий правительственный вызов, и Атль жестом остановил сомкнувшихся вокруг него телохранителей. Герцог-адмирал. Изображение владыки Зелина вспыхнуло перед его глазами. Перейдите на линию максимальной секретности. Немедленно. Это сверхважно. Линия надежна, безразличным тоном произнес Атль. Флагман пуст. Я покидаю корабль последним, как подобает капитану. Что с вашим флотом? Обсидиановые глаза квадратного карлика сверкали нервозным блеском, в голосе ясно читалась сильная тревога, и вызвана она была явно не судьбой всего лишь одного из 500 имперских флотов. Я нашел базу пиратов, на которой укрыт похищенный Палладий. В отличие от собеседника, Атль был холодно спокоен. Пиратам покровительствует клан диких. Я окружен превосходящими силами противника. Шансов вернуть Палладий или победить нет. Я принял решение подорвать кварковый заряд своего флагмана, чтобы лишить противника победы и добычи. Другого выхода нет, ибо теперь никто не пришлет мне помощь. К бесам Палладий. Глаза Зелина сузились от охватившего его внутреннего напряжения, и владыка истово буравил собеседника взглядом, словно пытался увидеть мысли. «Вы видели, что произошло в тронном зале?» «Да», — безразлично ответил Атль. «Тогда вы знаете, что мы лишились статуса доминиона». Владыка коснулся рукой чего-то, незаметного со стороны собеседника, и максимально защищенный канал связи перешел на дополнительное шифрование. Проходящий через многочисленные каскады криптографического оборудования голос Зелина приобрел характерный низкий тембр. Формально теперь мы никто, всего лишь альянс цивилизаций, имеющий в Сенате далеко не самое большое число представителей. Квадратный карлик задохнулся от злобы. Соболезную, все так же холодно изрек Атль. Я не могу ничего сделать официально. Владыка Зелин быстро взял себя в руки, и его голос зазвучал спокойно. Мои флоты отныне не имеют таких прав, и едва ли не весь Сенат упивается этим счастьем. Но порталы ловчей сети угаснут через 23 минуты. Один из них находится в пограничном секторе империи, относительно недалеко от вас, герцог-адмирал, и он все еще активен. Высылаю координаты. Могущественный карлик коротким движением затмил светосенсор и личный коммуникатор Атля принял короткое послание. «Добудьте мне претендента, Атль, и вы получите любую поддержку, которая только в моих силах. Предпринимайте любые меры, какие сочтете нужным, но добудьте мне претендента. Сейчас я как никогда рассчитываю на наше партнерство». Несколько секунд герцог-адмирал молча смотрел в глаза Залину. Владыка открытым текстом предлагает ему соучастие в преступлении. Его доминион перестал быть доминионом и выпал из императорской гонки. Согласно закону Ксюхкатля, который может быть отменен только следующим императором, следующее право на трон Альянс цивилизации владыки Залина получит только после того, как императорами станут претенденты Большой Тройки согласно очередности. То есть через тысячи лет, если каждый из них просидит на троне столько же, сколько просидел Ксюхкатль. Если только в силу не вступит форс-мажорные обстоятельства. А именно, все претенденты Большой Тройки окажутся недостойными, и Экстервит уничтожит их. Или их уничтожит кто-то другой еще до того, как они войдут в тронный зал. И тогда право на трон вновь перейдет к Цауэргам, если у них к тому времени появится претендент. И все заинтересованные лица понимают это, особенно сейчас. Не приходится сомневаться, что флот Изолина в эту секунду готовится сделать все, чтобы Большая Тройка не успела доставить своих претендентов в тронный зал до истечения дня Мишкатли. И тысячи его тайных агентов устремились проверять порталы ловчей сети, в том числе угасшие. Потому что иного шанса обрести претендента у Залина нет, следующее появление ловчей сети произойдет непредсказуемо, но точно многократно позже, чем следующий день Мишкатли. Дважды за год ловчая сеть не вспыхивала больше тысячи лет, а это означает, что обещание Золотых Гор за обретение претендента получит не только Атль. Просто он был первым в списке. Потому что у Атля есть флот, которому не страшны конкуренты. И место старшего заседателя Регенского совета, с которым до появления нового императора спорить никто не станет. И именно поэтому данное предложение для Залина есть огромный риск, ведь герцог-адмирал, старший заседатель Регенского совета и лучший флотоводец империи может решить, что владыка потерпевшего политический крах доминиона ему больше не нужен. Ведь за предстоящий год, в который империей будет править Регенский совет, он может добиться многого без всяких покровителей. Или обрести новых патронов, которые не забудут его усердия после того, как их претендент вполне законно взойдет на трон. Владыка Залин поставил на карту все. Герцог-адмирал Атль почти в упор разглядывал немигающий взгляд могущественного карлика, и тот замер в неподвижном ожидании, не отводя глаз и не обращая внимания на уходящие одну за другой секунды. Все или ничего. Занятно. А ведь еще 2 часа назад он понятия не имел, что все мы живем в столь интересные времена. «Я сделаю все, что в моих силах», — спокойно ответил герцог-адмирал. И даже больше. Он разорвал правительственную связь, и автоматика немедленно вывела сообщение о множестве личных вызовов, приходящих из пространства империи. Генштаб, Малый Доминион Чиэлари, Регенский совет, сенаторы, политики, высшие армейские чины, в общей сложности более 300 ожидающих ответа абонентов. Атль равнодушным жестом отклонил все вызовы сразу и бросил взгляд на таймер обратного отсчета. 4 минуты до кваркового взрыва. Герцог-адмирал отдал телохранителям короткую команду, и все поспешили покинуть опустевший флагман. Спустя минуту Атль находился на борту ближайшего линкора. Генератор кротовой норы активирован и готов к установлению перехода. Первый адъютант встретил его докладом. Нора на базу флота будет пробита через 20 секунд. Отставить. Все тем же ледяным тоном прервал адъютанта Атль. Связь с портал-носителем. Жду приказов. Изображение капитана корабля-носителя генераторов кротовой норы возникло над личным коммуникатором Атля через секунду, и герцог-адмирал сбросил в его канал пакет данных владыки Залина. «Пробить нору по этим координатам», — приказал Атль. «У вас есть полминуты». Кротовую нору пробили через 25 секунд, и эскадры флота одна за другой начали исчезать в ее распухающей сфере. Взаимное усиление защитных полей разрушилось, ослабевшие силовые барьеры еще не ушедших кораблей мгновенно рухнули под огнем вражеских линкоров, и к имперской формации со всех сторон устремились истребители противника. Рэп-эскадре покинуть текущую систему. Атль разглядывал отметки приближающейся волны истребителей. Этот линкор уходит последним. Но, герцог-адмирал, начальник личной охраны невольно сделал шаг в его сторону. Вы подвергаете себя опасности. 2 минуты до кварковой реакции. Истребители противника сейчас будут здесь. Мы обязаны увести вас отсюда. Этот линкор уходит последним. Ледяным тоном повторил Атль. Установить связь с королем диких. Защищенный канал. Я хочу лично отправить ему изображение таймера обратного отсчета. И увидеть его лицо, когда он поймет. Король цивилизации Тенкотли ответил одновременно с уходом рэп-эскадры в нору. Его истребители набросились на одинокую пару имперских кораблей, флагман и линкор, чьи силовые поля закрывали усеченную пирамиду генератора кротовой норы. Защита кораблей начала быстро проседать, и Атль взглянул в глаза лидеру диких. Судя по тому, что тот на мгновение отвел взгляд куда-то в сторону, ему сообщили об обнаружении активированного кваркового заряда. Взгляд Чичимика помрачнел, его лицо потемнело, но глаз он не отвел, лишь истребители диких, бросив все, на полном ходу мчались прочь от кротовой норы. Вокруг герцог-адмирала привычно вспыхнула мутная сфера засекреченной связи, и Атль движением пальца над светосенсором отправил королю дикого клана короткий пакет данных. Перед лицом лидера цивилизации Тенкотль вспыхнули цифры 1:05:99 со стремительно истекающими долями секунды, и его взгляд упал на короткую строку иероглифов под ними. На секунду король опешил, в его глазах мелькнула растерянность, и он вперил в собеседника тяжелый взгляд. Герцог-адмирал Атль убедился, что эффект достигнут, разорвал связь и обернулся к ожидающим его адъютантам. Линкору покинуть текущую систему. Silence MSEC 1000. Видавший виды сильно обшарпанный и еще сильнее устаревший фрегат 3-й час крался через абсолютно безлюдную систему, медленно подбираясь к рыже-коричневому свечению портала ловчей сети. Приборы всех имеющихся на борту систем обнаружения показывали полное отсутствие какой бы то ни было активности в радиусе десятка световых недель, но капитан фрегата держал поле преломления в режиме максимальной мощности и каждую минуту проводил новое сканирование. Этот портал возник слишком близко к звезде, отсюда гиперпрыжок не совершить, физика пространства не позволит. Если возле портала засели в засаде полицейские или конкуренты, то единственный шанс выжить для старого фрегата – это не быть обнаруженным. Для этой цели капитан фрегата, и он же его владелец, нашпиговал свой корабль шпионским оборудованием едва ли не под завязку. Хоть сам фрегат далеко не нов, зато его маскировочные возможности на порядок превышают стандартные. Денег на полноценный шпионский корабль не хватало, поэтому в свое время капитан потратил все, что имел, на закупку соответствующего оборудования. На остаток средств он на черном рынке приобрел украденный с утилизационной свалки списанный армейский фрегат и оснастил его на манер космического шпиона. Когда зарабатываешь на жизнь контрабандой, твое лучшее оружие – это не мощные орудийные системы, не высокая маневренность и даже не скорость, нет, невидимость – вот залог твоего успеха как в плане бизнеса, так и в плане выживания. Пока ты невидим, ты жив. Это правило капитан усвоил еще в молодости, когда служил в имперских войсках на настоящем шпионском корабле. Служил он в общем-то неплохо и вполне мог служить и дальше, вплоть до истечения возрастного ценза, но попался на краже имперского имущества и едва не загремел в радиоактивные рудники пожизненно. Бежать удалось в последнюю секунду, в буквальном смысле из-под носа наряда военной полиции, явившегося его арестовать. Если бы не деньги, вырученные за продажу краденого, его все равно бы нашли, не раньше, так позже. Деньги позволили ему прибиться к контрабандистам, а дальше помогла армейская квалификация. С тех пор он промышляет на ниве невидимости и даже заработал на собственный корабль, хоть это то еще летающее ведро. Мечтой капитана являлся шпионский корабль последнего поколения, произведенный в пространстве хаоса. Там два десятка диких кланов предлагают великолепные машины различных подвидов. Но такими темпами подобный корабль он сумеет купить разве что в качестве подарка ко дню собственной кончины. Деньги в этом бизнесе зарабатывать нелегко, мало того, что риск высок, так и конкуренция огромна. Империя давно не занимается борьбой с преступностью. Законный порядок поддерживается исключительно в обитаемых системах, а за их пределами простирается необитаемый космос, в котором кое-где существуют целые преступные мини-государства. Словом, коллег по бизнесу полно. Но сейчас у капитана обшарпанного фрегата появился шанс разом обеспечить себе безбедную жизнь до конца дней своих, если все удастся сделать правильно. Чего мы медлим? Во вставленном в ушную раковину телефоне тихо зазвучал нервный женский голос. Тут никого, это уже ясно. Нужно мчаться к порталу, пока кто-нибудь не появился. Занимающую кресло бортового стрелка низкорослую женщину не было видно из-за высокой спинки, стандартная видеосвязь была отключена, чтобы создавать меньше демаскирующих корабль излучений. Для надежности можно было отключить и личную радиосвязь, но боевые посты экипажа распределены по отсеку управления равномерно и расстояние между ними слишком велико для тихого разговора. Внутри настоящего шпионского корабля все расположено иначе, грамотно и компактно, фрегат же слишком велик, и здесь приходится мириться с неудобствами. Для военного шпиона такие размеры есть большой минус, зато для перевозки контрабандного и прочего незаконного товара – огромный плюс. Не накаркай, Кихуатон. Капитан фрегата с трудом сдерживал волнение. Необходимо убедиться, что в засаде возле портала не сидит полиция. Еще миллион километров и последняя проверка. Если тут чисто, то переходим на ускорение. Какого беса полиции сидеть в засаде? За минувший час нервы Кихуатон серьезно сдали, но давно выработавшаяся привычка на борту говорить тихо не позволяла ей повышать голос. Они бы оставили тут эскадрилью на виду и держали бы ее здесь вплоть до закрытия портала. И все хитрозады проваливали бы отсюда обратно в гипер сразу, как только из него выходили.